7. Закончил Ричи перед домом, за домом, по сторонам дома, к 3 часам пополудни пятницы, и начал субботу с $2.50 в кармане джинсов. Чуть ли не с целым состоянием. Он позвонил Биллу, но Билл сказал, что должен ехать в Бангар на какие-то логопедические занятия. Ричи ему посочувствовал и добавил в свой арсенал голос заики Билла. «Задай им перца, баба большой биби-бил». «Твое лицо, что моя жопа, тозер». И Билли бросил трубку. В следующем Ричи позвонил Эдди Каспреку, но Эдди голос звучал даже печальнее, чем у Билла. Его мать взяла им билет выходного дня на автобус, и они собирались навестить тетушек Эдди в Хейвене, Бангаре и Хэмптоне. Все тетушки были толстыми, как миссис Касбрэк, и одинокими. «Они будут щипать меня за щеку и говорить, как я вырос», — предсказал Эдди. «Все потому, что они знают, какой ты душка, Эдс, совсем как я. Я помню, каким ты был миленьким, когда впервые увидел тебя». «Иногда ты действительно говнюк, Ричи». «Только говнюк может распознать другого говнюка, Эдс, а ты знаешь их всех. Придешь на пустошь на следующей неделе?» «Наверное, если вы придете. Поиграем в войну». «Возможно. Но, думаю, у нас с Биллом будет что вам рассказать». «Что?» «Знаешь, это история Билла. Увидимся. Наслаждайся тетушками». «Очень смешно». Третьим он позвонил Стэну Супермену, но Стэн сильно провинился перед родителями, разбил панорамное окно. Он играл в летающую тарелку с блюдом для пирога, и тарелка эта совершила неудачную посадку. Кебац! Так что весь уикенд ему предстояло трудиться по дому, а может и следующий. Рич принес соболезнования и спросил, придет ли Стэн в пустошь на следующей неделе. Стэн ответил, что придет, если отец не запретит ему выходить из дома. «Да ладно, Стэн! Это всего лишь окно!» «Да, но большое», — ответил Стэн и положил трубку. Ричи уже направился к двери из гостиной, но подумал о Бене Хэнскоме. Полистал справочник, нашел телефон Арлен Хэнском. Поскольку она была единственной женщиной из 4 Хэнскомов, телефоны которых значились в справочнике, Ричи решил, что именно Арлен — мать Бена, и позвонил. «Я бы с удовольствием, но уже потратил все карманные деньги», — ответил Бен. Голос его звучал тоскливо и виновато. И действительно, деньги он потратил на сласти, газировку, чипсы и копченые говяжьи ломтики. Ричи, который купался в деньгах и не хотел идти в кино один, нашел решение. «Денег у меня достаточно. Билет я тебе куплю. Дашь мне расписку?» «Да? Правда? Ты сможешь?» «Конечно», — в некотором недоумении ответил Ричи. «А почему нет?» «Хорошо!» — радостно воскликнул Бен. «Просто отлично! 2 фильма ужасов! Ты сказал, один с оборотнями?» «Да». «Круто! Я люблю фильмы с оборотнями!» «Эй, Сток, смотри, не наложи в штаны!» Бен рассмеялся. «Увидимся перед Аладдином, да?» «Да, договорились». Ричи положил трубку и задумчиво посмотрел на телефонный аппарат. Внезапно ему подумалось, что Бену Хэнскому одиноко. И он сам тут же стал героем в собственных глазах, посвистывая, побежал наверх почитать комиксы перед тем, как идти в кино.